Глава 17. Петух понуро сидел в углу клетки. Словно герой Лермонтова, он был печален, холоден и полон презрения к тюремщикам. В роли тюремщиков выступали мы с Валерой. Это мы предательски заманили петуха в клетку при помощи пшена и заперли за ним дверь. И теперь петух нас презирал. «Ничего», — сказал Валера, — «этот не замерзнет. Вон у него какие перья на лапах. А мы ему сено в клетку кинем и миску с едой поставим». В черном небе висела ослепительная полная луна. В ее свете каждый блинка отбрасывал на снег длинную тень, а сам снег искрился, словно россыпь бриллиантов. Мы отнесли клетку на 40 шагов от сарая. Валера тщательно утоптал валенками снег, поставил клетку и достал из-за пазухи плотно закрытую полулитровую банку. «У Акимыча достал. 2 года у него стояло. Он все на волков собирался. Но то одно, то другое так и не собрался. Даром только деньги на капканы потратил». Валера снял с банки крышку и осторожно принюхался. Лицо его перекосило гримаса отвращения. На глазах выступили слезы. «Ну и дрянь!» От банки доносился резкий тошнотворный запах. Такой запах бывает, если смешать гнилое мясо с протухшим рыбьим жиром и добавить немного анисового масла. Именно эта адская смесь и находилась в банке. По уверениям Акимыча, она привлекала волков и отбивала запах человека. Петух тоже почуял адскую вонь. Он поднялся на ноги, одним глазом посмотрел на Валеру и попятился в дальний угол клетки. Весь его вид говорил о том, что он решил с достоинством встретить смерть. Валера, держа банку на вытянутой руке, достал из кармана кисточку и принялся обмазывать вонючей смесью деревянную клетку. Когда каждая планка была промазана, он закрыл банку и опустил ее в снег рядом с клеткой. Затем шумно выдохнул и пошел к темневшему в лунном свете сараю. Я пятился за Валерой, тщательно заметая наши следы веником из еловых лап. Добравшись до порога, я шагнул внутрь сарая и прикрыл за собой дверь. Затем мы зарядили ружья, расселись на стульях и принялись ждать. Да, в этой охоте была изрядная доля авантюры. По-хорошему, следовало бы выделить на подготовку несколько дней, проветрить одежду от запаха дыма и человеческого жилья. Но я надеялся на то, что здесь, в Ленинградской области, волк привык к этим запахам. Во всяком случае, они не помешали зверю убить собаку прямо во дворе дома. Я плотнее запахнул длинную овечью шубу, уселся на стул и покачался, проверяя, не скрипнет ли он. Затем просунул ствол ружья в широкую щель между досками. Клетка с петухом была отчетливо видна на фоне искрившегося в лунном свете снега. Я прекрасно видел черный силуэт нахохлившейся птицы. Несмотря на ночной мороз, сидеть было тепло и уютно. Огромные толстые валенки, в которых я намотал байковые портянки, не позволяли холоду проникнуть к ногам, а жесткая овчина грела не хуже печки. Эту шубу мне одолжил все тот же незаменимый Федор Игнатьевич. «Держи, Андрей Иванович», — сказал он, отдавая мне тяжелую шубу. «Не замерзни там. Ты нам в деревне здоровым нужен». «Эх, я бы тоже не отказался съездить с вами», — с завистью в голосе пророкотал Владимир Вениаминович. «Никогда не охотился на волка из засады». «В следующий раз обязательно», — пообещал я. «А сегодня у меня к вам большая просьба. Посидите, пожалуйста, вечер с Катей и Сережкой. Все-таки праздник, а я не знаю, когда вернусь». «Хорошо», — кивнул Владимир Вениаминович. «Я, честно говоря, и сам хотел напроситься к вам в гости». Намерения Беглова не были для меня тайной. Нам предстояла плотная многолетняя работа, и психотерапевту было просто необходимо поближе познакомиться с Катей. Ведь рано или поздно ее тоже придется посвятить нашу тайну. Именно Владимир Вениаминович должен был решить, как и когда это лучше сделать. «Так, может, и мы с Марией зайдем?» — предложил Федор Игнатьевич. «Конечно!» — обрадовался я. Я поправил отвороты шубы и не удержался от улыбки. Вспомнил выступление Федора Игнатьевича на сегодняшнем собрании. Сначала все шло, как и положено. В клуб битком набился народ. Опоздавшие толпились снаружи, пытаясь сквозь запотевшие от жаркого дыхания и обмерзшие стекла рассмотреть, что происходит внутри. Первым выступил директор совхоза Валентин Павлович Громов. Невысокий, кряжистый, с наголо выбритой головой, он громко и уверенно зачитал по бумажке речь о перевыполнении совхозом плана за 3 квартала и поздравил сельчан с праздником. Затем на обтянутую кумачом трибуну встал Федор Игнатьевич. Он также отчитался о положении дел в сельсовете, сколько километров дорог отремонтировано, как обстоят дела с освещением улиц, снабжением магазина и школы, что делается для улучшения досуга жителей Черемуховки. Федор Игнатьевич говорил спокойно и уверенно, и все бы прошло гладко, но в конце речи председатель добавил: «А теперь хочу сказать вот о чем. Некоторые наши жители взяли моду распускать по деревне разные слухи, в том числе и не очень хорошие. Так вот, решительно заявляю, что все это домыслы и клевета, и впредь виновных в распространении слухов мы будем со всей строгостью привлекать к ответственности». Зал заинтересованно притих. Затем дядя Леоня выкрикнул с места: «А что именно клевета-то, Федор Игнатьевич? Объяви, чтобы люди знали, о чем говорить нельзя». Федор Игнатьевич побагровел. «Я о таком паскудстве вслух говорить не стану. А ты, дядя Леня, прекрасно знаешь, о чем идет речь. И премии за пьянство на рабочем месте и балабольство уже, считай, лишился». Тут зал зашумел. Одной половине деревни хотелось знать, за что именно можно ни с того ни с сего лишиться премии. А вторая половина тут же принялась это объяснять. «Тихо!» — закричал Федор Игнатьевич. Но его никто уже не слушал. Тогда директор совхоза решил спасти ситуацию. Он зазвонил в председательский колокольчик и, не выпуская колокольчика из рук, вышел к трибуне. «Товарищи! Послушайте, товарищи! Председатель сельсовета абсолютно прав. Нельзя же распускать грязные слухи о своих односельчанах. Руководство совхоза его в этом полностью поддерживает. И мы будем лишать премии всех, кто вместо работы занимается пустозвонством. А если нужно, и милицию подключим». При слове «милиция» прения в зале стали стихать. Директор совхоза достал из кармана пиджака большой носовой платок и вытер обильно вспотевшую лысину. «Давайте жить дружно, товарищи!» — сказал он, как кот Леопольд из известного мультфильма. «Работать продуктивно! А тебе, Федор Игнатьевич, мы окажем всемерную поддержку и медицинскую помощь. Наши врачи не с такими проблемами справляются, так что не переживай и работай спокойно». И тут зал взорвался хохотом. Петух в клетке шевельнулся и испуганно закудахтал. Я насторожился, целясь стволами в залитую лунным светом ночь. Черная тень метнулась к клетке, бросилась на нее грудью. Петух захлопал крыльями и истошно заорал. Клетка опрокинулась в снег. Я прицелился в тень и выстрелил. Тут же над ухом грохнул выстрел Валеры. Тень опрокинулась на бок, громко рыча, и поползла по снегу. Я прицелился и выстрелил еще раз. «Держи его на прицеле!» — крикнул я Валере. Быстро скинул шубу, подхватил ружье и выскочил из сарая, на ходу забивая в ствол новые патроны. Мы с Валерой изначально договорились так, что при необходимости один стреляет дважды, перезаряжается и идет добирать волка, а второй держит его на мушке. И теперь я подходил к волку стороной, чтобы не перекрыть Валере сектор обстрела. Волк неподвижно лежал рядом с опрокинутой клеткой, уткнувшись оскаленной мордой в снег. Шерсть на его правом боку слиплась от крови. Видимо, все пули легли куда надо. «Готов!» — крикнул я Валере, не отводя стволы от волка. Сзади заскрипел снег. «Здоровый какой! Это он тогда ушел из облавы?» «Похоже. Ну что, шкуру здесь будешь снимать?» «Шутишь, Андрюха? Отвезем домой, там в сарае подвешу и освежую». Мы попробовали поднять волка за лапы, но тяжелая туша неудобно сползала обратно в снег. «Килограммов 60, не меньше», — сказал Валера. «Может, по снегу потащим?» «Погоди», — остановил я его. «Там в сарае есть жердь». Я сходил в сарай за жердью. Мы связали мертвому волку лапы, просунули жердь под веревки и подняли зверя на плечи. Машину я оставил сразу возле околицы, чтобы не насторожить зверя. Мы дотащили волка до едва заметной под снегом колеи, которая, отделяясь от дороги, уходила дальше в поле. «Опускаем», — сказал я Валере. «Сейчас схожу за машиной. А ты пока петуха принеси». Остывшая машина неохотно завелась. Я посмотрел на часы. Второй час. Не так долго пришлось ждать волка. Он пришел почти сразу, как деревня затихла. Наверняка дневал где-то недалеко от опушки, чутко ловя мохнатыми ушами каждый звук. Немного прогрев двигатель, я включил первую передачу и съехал с дороги на колею. Валера стоял возле волка, растерянно глядя на клетку. Мою шубу он держал в руках. «Петух, кажется, того», — сообщил мне охотник. «Сдох». «Как?» — удивился я. «Клетка же целая». «Сам посмотри», — Я взглянул на клетку. Петух неподвижно лежал на боку. Глаза его подернулись белой пленкой. Ох, черт! Татьяна Семеновна расстроится. Мы же ей обещали, что вернем петуха в целости. Так она сама сказала, что петух ей не нужен, — возразил Валера. Он ей на голову прыгает. Мало ли, что она сказала. Сколько лет у нее этот петух? Наверняка Татьяна Семеновна привязалась к нему за это время. Ну ладно, придется деньги отдать. Зато волка взяли, — сказал Валера, пытаясь утешить меня. Он какой волчара! Глаза Валеры светились счастьем. Еще бы. Теперь его дом украсит великолепная волчья шкура. А расплачиваться за гибель петуха придется мне, ведь это я обещал бабе Тане, что с птицей все будет в порядке. Ну и черт с ним. Главное, волка добыли. Я отстегнул задубевший на морозе брезент тента и откинул задний борт. Вдвоем мы кое-как погрузили тушу в машину. Обмазанную вонючей мазью клетку мне грузить не хотелось, поэтому я достал из машины топор, отбил им приколоченную дверцу, вынул дохлого петуха и бросил его прямо на волка, а клетку выкинул в придорожные кусты. Захлопнул борт и опустил тент. «Поехали, Валера!» Я довез Валеру до его дома. Пока мы тащили волка в сарай, Мишка босовитый оглушительно лаял и рвался с цепи. Из-за дома ему визгливо вторила Кара. В окнах дома зажегся желтый свет. Это проснулась Галя, жена Валеры. Я помог Валере подвесить тушу за задние лапы на крюк, который был крепко ввинчен в потолочную балку. Передние лапы волка почти доставали до земли. Пушистый хвост свесился на бок. Валера крепко пожал мне руку. «Спасибо, Андрюха!» Я попрощался с ним и пошел к машине. Петух одиноко валялся в пустом кузове. Вести его бабе Тане сейчас не было никакого смысла. На улице стояла глубокая ночь. «Наверняка спит старушка», — подумал я. «К черту, поеду домой. Ощиплю петуха и выпотрошу, а утром отдам тушку хозяйке вместе с деньгами и извинениями». Я остановил машину возле калитки. В вольере звонко залаяли серко и бойки. «Да», — подумал я, — «в деревне остаться незамеченным чертовски трудно. Любое твое передвижение неизбежно сопровождается собачьим лаем». В окне кухни горел свет. Катя не спала, ждала меня. Я набросил на плечи тяжелую шубу, в одну руку взял ружье, другой ухватил за длинную шею петуха и направился в дом. Снег на морозе громко скрипел под подошвами валенок, а луна заливала деревню бледным неземным светом. Катя сидела за столом и читала. Приглядевшись к обложке, я узнал знаменитый роман Александра Беляева «Человек-амфибия». Подняв голову от книги, Катя удивленно посмотрела на меня, затем не выдержала и рассмеялась. «Андрей, ты же ушел охотиться на волка, а добыл несчастного петуха». «Это попутная дичь», — улыбаясь, ответил я. «Волка мы тоже добыли». «Правда?» — Катя широко раскрыла глаза. «Большой?» «Огромный, настоящий монстр». «Ух ты!» «А как у вас прошел вечер?» «Замечательно. Мы посадили Сережку в автобус, утром проводили домой Таню и пошли к Федору Игнатьевичу пить чай с медом и пирогами». «Ух, какие пироги у Марии Антоновны! И с капустой, и с картошкой, и с яблоками. Она мне и с собой дала для тебя. Сказала, возьми, накорми своего охотника». Катя застенчиво улыбнулась. «Сейчас я поставлю чайник. Раздевайся пока и расскажи, что произошло с этим несчастным петухом». «Думаю, он умер от испуга, когда волк бросился на клетку». «Бедный. И что ты теперь собираешься с ним делать?» «Ощиплю, выпотрошу и верну хозяйке. Придется еще и денег заплатить. Ну что ж поделаешь?» «Только не при мне, ладно? Я хоть и медик, но петуха мне жалко. Давай, я тебя покормлю и пойду в комнату». Чайник зашумел, забулькал. Катя выключила газ и налила мне большую кружку крепкого горячего чая. Я обхватил кружку ладонями и только в этот момент понял, как продрог. И это несмотря на теплую одежду и валенки. Я за обе щеки жевал божественно вкусный пирог с рисом и яйцом. Крошки желтка были не бледно-желтыми, как у магазинных яиц, а яркими, почти оранжевыми. Набив рот мягким пирогом, я делал большой глоток сладкого чая, а потом снова тянулся за пирогом. И в перерывах еще успевал рассказывать Кате, как прошла охота. Наконец я почувствовал, что наелся. В желудке потяжелело, навалилась усталость, глаза начали слипаться. «Иди», — попросил я Катю. «Еще 5 минут, и сил на петуха у меня уже не останется. Хорошо. Катя потрепала меня по голове, поставила чашку в раковину, прихватила книгу и ушла в комнату, не забыв прикрыть за собой дверь. Я поднял петуха с пола, где он валялся все это время, и положил на кухонный стол. Так, с чего бы начать? Добытую на охоте дичь я никогда не щипал, предпочитая снимать перья вместе с кожей. Это и проще, и быстрее. Но, насколько я знал, с курицей так не поступают. Ладно, начнем с хвоста, решил я. Ухватил петуха за длинные изогнутые разноцветные перья и дернул. Перья сидели крепко. Я дернул сильнее и вдруг почувствовал, как петух шевельнулся в моих руках. А потом с ужасом увидел, что птица открыла глаза и смотрит прямо на меня. Воспользовавшись моим оцепенением, внезапно оживший петух рванулся, и я не удержал его. Он громко захлопал крыльями, хрипло закукарекал и взлетел на шкаф. В руке у меня остался только пучок перьев. «Цып-цып-цып!» Растерянно позвал я петуха, но он и не думал слетать вниз. Сидя на шкафу, он что-то громко орал на курином языке. Судя по накалу и интонациям, это был самый отборный мат.